И далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной.